Я приеду к тебе сейчас. Напомню прошлое, воскрешу забытые тобой воспоминания. Ты поймешь, в конце концов, что я прав, и возьмешься за дело. Я бы хотел, но не могу с тобой увидеться. Я с тобой увижусь. И ты сможешь найти мой адрес, я никуда не выхожу. Послушай, в стамбульском телефонном справочнике 310 тысяч абонентов. Поскольку я знаю три первые цифры, я могу быстро, 5000 номеров в час, просмотреть справочник. Это значит, что самое большее через 5 дней я найду и твой адрес, и твое вымышленное имя, которое меня так интересует. «Зря стараешься», — сказал Галип, пытаясь придать уверенность в голос. «Этого номера в справочнике нет». И отключил телефон. Галип долго сидел в кресле, потом стал обследовать другие комнаты квартиры призрака, в которой Джиляль воссоздал обстановку своего детства и юности. Вдруг что-то укажет ему на место, где скрывается Джиляль Сирюги. В течение 2 часов он был скорее увлеченным почитателем, осматривающим с любовью и восхищением музейные экспонаты, чем детективом по неволе, ищущим следы пропавшей жены. Осмотрев комнаты и коридоры дома призрака, исследовав шкафы, он получил следующие результаты предварительного расследования. Судя по 2 чашкам, стоящим на подставке, которую он опрокинул, когда пробирался в темноте по коридору, Жиляль приводил кого-то в дом. Хрупкие чашки разбились, и нельзя было попробовать тонкий слой осадка сделать из этого какой-либо вывод. Рюя всегда пила очень сладкий кофе. Судя по последнему номеру из скопившихся под дверью газет «Милет», Джиляль заходил в эту квартиру в день, когда исчезла Рюя. Около старой пишущей машинки «Ремингтон» лежала газета за тот день со статьей, когда отступили воды Босфор, где его решительным почерком зеленой ручкой были исправлены опечатки. В шкафах у входной двери и в спальне не было ничего указывающего на то, что Джиляль отправился в путешествие или надолго ушел из дома. Армейская пижама в голубую полоску, обувь со свежими следами грязи, темно-синее пальто, которое он часто надевал в такую погоду, зимний жилет, несчетное количество белья. В одной из статей Джиляль писал, что разбогатевшие после проведенных в нищете детства и юности мужчины в зрелом возрасте покупают трусы и майки в таких количествах, что большинство из купленного они не успевают надеть. Грязные носки в пакете для стирки – обычный дом человека, который в любую минуту может вернуться с работы. Галипа ошеломила навалившееся на него прошлое. Он почувствовал горечь, когда вспомнил о вещах, которые не помещались в доме, были проданы старьевщику, и, качаясь в его конной повозке, отправились в забвение, а Аллах знает, в какие дальние края. Немного придя в себя, он пошел в коридор, туда, где увидел единственное новое в доме — длинный застекленный шкаф, занимающий стену между кухней и уборной. После не слишком долгих изысканий он нашел на полках, где царил исключительный порядок, следующее: вырезки газетных новостей и репортажей Джиляля, начинающего корреспондента, вырезки всех статей, написанных за и против Джиляля, все статьи и фельетоны, написанные Джилялем под псевдонимами, все статьи и рубрики, которые Джиляль вел под своим именем, вырезки, подготовленных Джилялем для публикации материалов в разделах «Хочешь – верь, хочешь – не верь», «Разгадываем ваши сны», «Сегодня в истории», «Невероятные происшествия», Читаем ваш почерк, ваше лицо, ваша личность, кроссворды и ребусы —